Фух. В это мгновение он словно разрезал само пространство, образовав портал, через который прошли они все, и когда последний человек в черном костюме прошел через этот портал, он закрылся. «Удачи», — проговорила Шрам и исчезла со своего места. «Вот такая вот история», — сказал красивый мужчина с длинными черными волосами и строгом костюме. «Круто», — хором сказали дети, смотря на него. Дети были одеты довольно скромно, а в некоторых местах одежды виднелись дыры. «Кстати, Аня, а где ты получила этот синяк?» — неожиданно спросил он, показав на руку девочки лет 10. «А, да ничего, дядя Мапхит, так упала с качели», — сказала Аня, стараясь прикрыть синяк рукой. «С качели, значит, да. Ну, значит, в следующий раз будь аккуратней», — сказал Мапхит, подойдя к девочке и погладив ее по голове. «Хе-хе-хе, конечно», — сказала она задорным голосом. Еще какое-то время поговорив и поиграв с детьми, Мапхит подошел к одной из работниц, пока другая провожала детей на обед. «Линда, как поживаешь?» – спросил он у нее с улыбкой. «Вашими стараниями, мистер Мапхит». «Хорошо», – улыбкой ответила она ему. «Ты бы не могла меня провести к директору приюта?» – спросил он у нее. «Да, конечно, идите за мной», – сказала она и пошла вперед, а он пошел за ней. Через некоторое время они дошли до двери кабинета директора и, поблагодарив Линду, Мапхит вошел внутрь кабинета, не постучав. «А, о, мистер Мапхит, проходите, проходите. Если бы вы заранее сказали, что загляните, я бы лично вас встретил», — говорил толстяк, подходя к Мапхиту. «Да я тут проезжал мимо, решил вот заглянуть», — сказал он, не обращая внимания на толстяка и сев на диван. «Нет-нет, вы вносите солидные пожертвования в наш приют, как я могу не позаботиться о вас, Мина? Два кофе в мой кабинет быстро», — говорил директор, нажав кнопку на коммуникаторе, что был у него на столе. Мапхит же молча стал слушать то, что рассказывал ему директор, как у них тут все стало хорошо, когда тот начал вкладывать в этот приют деньги. Мапхит заметил, что обстановка улучшилась, ну, по крайней мере, в кабинете директора, много дорогого оборудования. Да и видно, что вещи тут не дешевые, что уже говорить про ремонт. Однако пока он гулял по приюту, таких улучшений, как здесь, он не увидел. И вот когда он закончил рассматривать кабинет, внутрь вошла красивая девушка. Нет, очень красивая и ведать дорогостоящая в короткой форме девушка. «Ваш кофе», — сказала она, передавая кофе сначала директору, а потом и самому Мапхиту, при этом подмигнув ему и покинув кабинет. «Что это я? Совсем вас тут заговорил? Может, вы хотели что-то спросить, мистер Мапхит, раз пришли ко мне в кабинет?» — спросил директор, отпив немного кофе. «Да, хотел. Почему дети одеты в потрепанную одежду?» — спросил Мапхит ленивым взглядом, достав салфетку из-под чашки, которая была на блюдце. «А, это, просто ваше недавнее вложение пошло на улучшение питания детей, а также на ремонт приюта», — сказал немного, нервничая, директор. «Понятно. Но видите, в чем странность? Я заметил, что дети сильно похудели с моего прошлого визита», — сказал Мапхит, перевернув салфетку и увидев номер телефона на ней, нарисованный губной помадой, и положил себе в карман. «А также я прогуливался по приюту и могу сказать, что его внешний вид, как и внутренний, не сильно изменился, в отличие от вашего кабинета, директор», — сказал спокойным тоном Мапхит и отпил немного кофе и лениво посмотрел на директора. «А, ну, это потому, что мы недавно только наняли работников, чтобы они провели ремонт. А насчет резкого похудания детей я сам не в курсе. Не переживайте, я лично разберусь и найду виновных», — говорил нервно директор, при этом потея. «Эх, вы люди все время лжете, но твоя ложь такая нелепая, что даже ребенок смог бы соврать убедительней. Не пойми меня неправильно, я не против лжи, но я предпочитаю убедительную ложь, а не твое дилетантское разбрасывание словами», — говорил Мапхит, положи чашку с кофеем и встав с дивана. «Что вы хотите этим сказать, мистер Мапхит? Я не позволю себя оскорблять только из-за того, что в богаты», — сказал директор грубым тоном. «Ты даже не осознаешь свою ничтожность в моих глазах», — сказал Мапхит с улыбкой, и тут внезапно его глаза загорелись ярко-зеленым светом. «Что за?» — крикнул удивленный директор. Через несколько минут, проходя мимо кабинета директора, Линда увидела, как мистер Мапхит выходит оттуда с улыбкой, помахав директору, а тот с той же улыбкой махал ему в ответ. «О, Линда, а я тебя искать хотел», — сказал Мапхит, заметив Линду. «Да, вам что-то нужно?» — спросила она. Наш директор хочет покинуть свой пост и управление приютом передать тебя. Он как раз готовит все бумаги по передаче», — с улыбкой проговорил Мабхит. «Что? Я? Но? Ну, я не опыта в этом деле и вообще не знаю, что да как», — в панике говорила она. «Не волнуйся, директор сказал, что лично тебя понатаскает», — сказал Мабхит, положив ей руки на плечи. «Просто войди внутрь, тебе все расскажут», — сказал он, опустив руки и сдвинулся чуть в сторону, чтобы Линда вошла в кабинет. Линда же кивнула ему и вошла в кабинет директора. Мабхит же пошел на выход из приюта. Только выйдя за порог приюта, внезапно он услышал крики детей. Обернувшись, он увидел, как они из окон махают ему и кричат, чтобы он почаще их навещал. Он же в ответ с улыбкой махал им в ответ и отвечал, что скоро вновь их навестит. Продолжив идти вперед, он прошел за ворота приюта, покинув их территорию. За воротами его ждал его личный конвой, состоящий из одного большого бронемобиля, двух звездолетов и охранниками. Как только он сел в бронемобиль, два звездолета поднялись в воздух и летели над самим бронемобилем. Мабхит, находясь внутри, сел поудобнее и включив телевизор. Далее он нажал на определенные кнопки на подлокотнике, из-под сиденья появилась механическая рука, которая держала бокал, а после налила туда красного вина. Взяв бокал, он отпил немного, наслаждаясь напитком, а после навел бокал на телевизор и начал смотреть через него на то, что было по телевизору. «Может мне навестить своего брата?» – спросил сам себя он, опустив бокал. Мабхит улыбнулся своим мыслям и сделал еще один глоток, а после посмотрел в окно, а его глаза вновь загорелись зеленым цветом. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 108. «Назначите ему то средство, которое мы недавно получили», – говорил доктор, обращаясь к медсестре. «Доктор, пациент из пятой палаты пропал», — крикнула прибежавшая медсестра. «Что?» — крикнул доктор и, больше не обращая внимания на медсестер, побежал прямиком к палате, о которой рассказала прибежавшая медсестра. Добежав до нужной палаты, он ее резко открыл и заметил, что кроме высокотехнологического оборудования здесь не было пациента, который должен был быть тут. «Вы просматривали камеры видеонаблюдения?» — спросил доктор у медсестер, которые прибежали чуть позже него. «Ха, да. Но на них ничего нет», — говорила одна из медсестер с отдышкой. «Что за безалаберность? Как вы могли упустить пациента? У нас здесь полно камер, и ни на одной не видно, как он покидал палату», — спрашивал в бешенстве доктор. «Мы не знаем, доктор, но пациент за все время палату не покидал. Его лечащий врач дал ему специальные лекарства, из-за которых повышается сонливость. Мальчик не мог уйти сам», — говорила одно из медсестер. «То есть его похитили? Ужас! Вы хоть знаете, кто это? Это сын адмирала Терракси и внук Одина. Если новость о том, что он пропал именно из нашей больницы, просочится, о репутации можно забыть», — говорил доктор, начиная осознавать грядущие неприятности. «Но, что нам делать?» — спросили медсестры. «Что делать? Лучше поскорее оповестить адмирала Терраксию и надеться на лучшие», — сказал доктор и начал набирать что-то на коммуникаторе и идти в противоположную сторону от пятой палаты. В это же время в системе Анадиуса, где не было планет, а лишь пояс астероидов, в этой системе находилась огромная космическая станция Кронос, которая является основной базой Цербера. Внутри этой станции в своей просторной комнате сидел на кресле призрак, который смотрел на голограмму, которая была перед ним. Сама голограмма была очень плохого качества, но на ней было видно, как огромного гиганта, который находился в космосе, окутывает туман, а когда тот рассеивается, гиганта уже не было. Призрак заметил на этой голограмме фигуру, что была недалеко от этого места, и он начал увеличивать изображение. К сожалению, изображение было нечеткое, поэтому было трудно рассмотреть черты лица. Однако по фигуре и телосложению можно было определить, что это мальчик, которому еще нет 20. «Все продолжайте пересматривать это», — спросил призрака женский голос из-за спины. «Хоть изображение плохое, но у меня есть идея, кто это мог быть», — сказал призрак, даже не оборачиваясь на девушку, что вышла вперед из-за его спины. «Думаете, это мог быть Декстер Аддинсон?» — спросила она, подойдя к голограмме поближе и рассматривая маленькую фигуру. «Аддинсон, прошло немного времени, а с Декстером уже столько всего произошло, кто бы мог подумать, внук Одина», — говорил призрак. «Вы слишком много внимания уделяете этому пацану», — прокомментировала девушка. «Я восхищусь его умом, что тут такого? Если бы он еще пустил свою гениальность в нужное русло, Ну да ладно, сейчас не об этом следует думать, я смог получить данные, в которых говорится о Рое, сказал призрак, отключив голограмму и посмотрел на девушку. Значит, это началось, спросила девушка, став серьезней. Точно сказать нельзя, но я предпочитаю всегда предполагать худшие. Посмотри на это, сказал призрак и нажал на несколько кнопок на подлокотнике своего кресла. В эту же секунду в комнате появились две голограммы мужчины и женщины, а также голограммы маленьких окошек, в которых были данные по ним. Джейн и Джон Шепарды. Прочитала девушка их имена на одном из информационных окон. Верно, как они тебе? Поинтересовался ее мнением призрак. Хаем, лучшие результаты в академии, есть кое-какие заслуги, да и на программе N7 они показали самые лучшие результаты, идеальные солдаты, простым языком говоря. «Вы хотите их переманить на свою сторону?» – спросила девушка. «Верно. Помимо всех их выдающихся способностей, они также не обделены умом. В будущем такие солдаты будут на вес золота», – говорил призрак. «Тогда мне начать их вербовку?» – поинтересовалась девушка. «Нет, пока рано. Это птенцы, возвращенные Академией. Если они узнают, что ты или твои люди, которых ты пошлешь из Цербера, то никакого разговора даже не получится». Да и в ближайшее время они будут тренироваться у адмирала Терракси, поэтому нам лучше пока просто приглядеться к ним, сказал призрак. И вот еще что, у тебя новая миссия, сказал призрак и снова нажал на кнопку на подлокотнике и появилась новая голограмма. На ней было изображено некое подобие разрушенного древнего города. Недавно наша исследовательская группа наткнулась на этот древний город на одной из заброшенных планет. Ты полетишь туда, возьми столько людей, сколько нужно. «Я хочу, чтобы вы узнали все об этом городе и о его жителях, тебе дан высший приоритет», — говорил призрак. «И все из-за того, чтобы узнать историю заброшенного города. Не знала, что вы так интересуетесь историями разрушенных цивилизаций», — говорила девушка. «Я интересуюсь всеми историями разрушенных цивилизаций, ведь из их ошибок мы можем многое подчерпнуть. Ну и их технологии тоже не будут лишними», — говорил призрак. «Тогда почему высший приоритет?» спросила девушка. «Потому что исследовательской группе удалось выяснить, что этот город как-то связан с Роем», сказал призрак. «Тогда я немедленно вылетаю», сказала девушка и начала направляться на выход. «И Миранда», окликнул ее призрак, когда она еще не успела выйти из комнаты. «М», обернулась она. «Если найдете там упоминание о таких именах Ктан, Мипхитран, Лашудра, немедленно свяжитесь со мной», сказал ее призрак, не оборачиваясь. Миранда же просто кивнула на его слова и вышла из помещения, а призрак же вновь вернул ту голограмму с плохим качеством и вновь начал рассматривать фигуру, из-за которой пропал гигант. В это же время сознание Декстера пребывало в некрополе, пока его физическое тело находилось в бессознательном состоянии. Он находился в тронном зале и казалось, что с последнего раза, когда он тут был, все преобразилось и изменилось, однако он решил пока не придавать этому значения. Он попросил Маргулис на время покинуть зал, так как ему надо было поговорить кое с кем, и как только последний призрак покинул тронный зал. «Выходи», — проговорил Декстер, смотря в определенную точку. В эту же секунду в точку, куда смотрел Декстер, начала появляться та самая зловещая книга с черепом на обложке. «Хе-хе, зачем звал?» — с ехидством спросила книга. «Что произошло?» «Судя по тому, что я сейчас в больнице Галактуса, остальные не бегают в панике, значит, Галактус не напал на Землю», спросил я у него. «Нет», коротко и с улыбкой ответил он мне. «Почему? Разве он не сказал, что ему нужны камни? Или мне все-таки удалось задержать его, а после того, как он меня ранил и хотел раздавить, явились подоспевшие герои и остановили его?» спросил я у него. «Нет», также ответил он мне. «Тогда что случилось с Галактусом и Целестиалами?» спросил я уже на повышенных тонах. «Ты убил его», шире улыбнувшись, произнес он. «Что? Я?» переспросил я. «Да именно ты», отвечала мне книга. «Но, я ничего не помню, опять твои выходки. Ты взял меня под контроль», кричал я на него и тыкал пальцами. «Я тебя ни разу не брал под контроль, и ничего я с тобой не делал», отвечал он мне. «Ты врешь», крикнул я со злостью, посмотрев на него. «Нет, не вру. Ты использовал свою силу и просто убил его, причем сделал это так просто и легко, словно отмахиваясь от назойливой мухи», говорила книга, начав кружить вокруг меня. «Я убил Галактуса», произнес я в шоке. «Верно, ну, каково это, убить существо такого масштаба?» Теперь ты понимаешь, насколько остальные ничтожны по сравнению с тобой. Даже без этих камней бесконечности ты силен, лишь нужно захотеть, и вся вселенная падет к твоим ногам», — говорил он, кружа вокруг меня. «Хорошая попытка, однако мог придумать что-то поинтересней», — сказал я, никак не реагируя на его речи, и хотел уже вернуться в сознание. «Замок треснул, и скоро ты сам все вспомнишь», — сказал он и исчез. Я же решил не задумываться над его словами. «Эта чертова книга напоминает мне мой туман. Все, что я хочу знать, он скрывает, и чтобы узнать что-то, я должен вслушиваться в его странные речи». Открыв глаза в физическом теле, я огляделся и понял, что я уже не в больничке. Я лежал на огромной роскошной кровати, да и сама комната, в которой находилась эта кровать, была не маленькой, весь интерьер прям мрачным, но в то же время впечатляющим. Да и если честно, не знаю, сколько тут я нахожусь, но я прям чувствую себя хорошо, словно я выбрался из города на природу, где чистый свежий воздух. «Ну здрасте, приехали, опять?» — спросил я сам себя, уже сбиваясь по счету, который раз меня похищают. «Я велик и могуч, да, то-то меня постоянно похищают», — подумал я про себя, качая головой из стороны в сторону. Первым делом я вновь попытался использовать энергию смерти и начать циркулировать ее по моему телу, однако ничего не вышло, энергия смерти не подчинялась моей воле. 100% этот гад что-то сделал и не хочет признаваться», — сказал я, прекратив свои попытки. Шик. Внезапно я услышал скрип двери, и когда поднял свой взгляд, то в самом конце комнаты увидел большую красиво оформленную дверь. Хозяин этого места, видимо, совсем помешан на роскоши. Блин, дверь в комнату выглядит как дверь в данж, где тебя ждет финальный босс. Подумал я про себя, заметив оформление двери. «Декстер, ты уже проснулся. Как себя чувствуешь?» — спросила меня женщина с улыбкой, входя в комнату и подходя к кровати, на которой я сидел. Ее кожа была пепельного цвета, глаза сверкали синим цветом, на голове вместо волос мерцало синее пламя, которое приобретало форму прически, на ней была одежда, которую еще в древности носили греки, только хитон, в который она была одета, был серо-черным, однако несмотря на это он не скрывал то, как она сексуально выглядит. «Вы кто? Зачем вы меня похитили? Чего вы хотите?» — начал я спрашивать ее с покерфейсом на лице. Как говорится, мы люди уже бывалые, не раз проходили эту тему, так что нечего с ней сюсюкаться. Думал я про себя. Какой дерзкий, молодец, сразу видно моего потомка, — сказала она с гордостью, посмотрев на меня и села на край кровати. Потомка? Не понял я. Так давай по порядку, — сказала она, встав с кровати и выпрямилась. Меня зовут Аида, одна из трех великих богов Олимпа, — с гордостью сказала она. А... В шоке произнес я, уже не поддерживая покерфис. Тут она перевела взгляд на меня и мгновенно схватила и притянула к себе, а после резким прыжком взлетела вверх вместе со мной, покрыв себя и меня энергией, что она выделяла из своего тела. Она на полной скорости летела в потолок. Из-за того, что я не мог контролировать свою энергию смерти, я не мог сделаться неосязаемым, поэтому я подумал, что сейчас будет больно. Однако вопреки этому я вместе с ней прошел сквозь потолок комнаты, и мы полетели дальше. Как только Аида набрала достаточно высокую высоту, она улыбнулась мне. «Что ж, Декстер, добро пожаловать в мое царство Тартар», — сказала она с улыбкой и одной рукой провела по пейзажу, что тут был. Под нами располагался огромный замок, из которого мы прилетели, рядом было море, в котором я видел души, что пытаются выбраться из него, далее все заполняли скалы и пустыри. Небо же здесь было мрачным, хотя какое небо. Из-за крупных и черных туч неба вообще не было видно, что уже говорить про солнечный свет. «Я что, попал в ад?» — спросил я сам себя. «Да, ну как, тебе нравится?» — на полном серьезе спросила Аида у меня. «Ты сейчас серьезно? Да кто вообще ответит, что ему тут нравится, увидев местные достопримечательности и понимание того, что он в аду?» — думал я про себя, смотря в ожидающее лицо Аиды, которая, видимо, надеялась, что мне тут понравится. «Ну, воздух тут у вас хороший, приятный», — сказал я. «Не ну а что, воздух, которым я здесь дышу, мне действительно нравится», — подумал я про себя. «Рада, что тебе понравилось», — сказала она, потрепав меня по голове своей рукой. Затем она резко начала пикировать вниз в замок, но уже в другую сторону. Преодолев несколько стен, мы очутились, как мне кажется, в тронном зале. Поставив меня на пол, она немного отошла и, приглядевшись ко мне, сама себе кивнула и щелкнула пальцами. Щелк. После этого ее действия черный туман, что гулял тут, начал собираться и лететь ко мне. Я немного забеспокоился, но подумал, что эта женщина пока не делала ничего такого, чтобы навредить мне, поэтому решил не сопротивляться. Да и откровенно говоря, даже если бы и хотел, как бы я смог сопротивляться владычице ада? Энергия смерти бунтует и слушаться не хочет, Мары рядом нет, да и из одежды на мне только больничный халат, и все, что у меня есть, это кольцо с лазером и коммуникатор. То, что мой лучик никак не навредит Аиде, я был уверен, а вызвать подмогу. Идея хорошая, надо попробовать, но позже, а пока не рыпаемся. Когда туман добрался до меня, он поглотил мое тело по шею и начал впитываться в мой больничный халат, тем самым изменяя его. И вот через некоторое время на мне был черный смокинг. «Вот так-то лучше», — сказала Аида, покивав головой. «За одежку спасибо, но вы не назвали мне главной причины, почему вы меня выкрали из больницы. Не знаю, в курсе ли владычица Тартара, но у меня есть родители, и я не хочу, чтобы они беспокоились обо мне», — сказал я серьезным тоном. «О них можешь не переживать, теперь ты дома среди своей настоящей семьи. Ну же, иди и обними свою прабабушку», — сказала она, расставив руки в стороны и ожидающая того, что я кинусь к ней в объятия. «Леди, вы, видимо, меня с кем-то перепутали, вы никак не можете быть моей прабабушкой», — сказал я, покачав головой из стороны в сторону. «А-а-а, да неужели?» — спросила она, ничуть не расстроившись моим ответом. «Дикси, разве ты не чувствуешь себя тут лучше?» — спросила Аида, подойдя ко мне поближе. «Да есть такое», — сказал я, не отрицая этого. «Чтобы ты знал, даже боги Олимпа, когда приходят сюда, это место уже начинает хоть и немного, но подавлять их силу, отчего они постоянно испытывают неприятные осушения, что уже говорить о обычных смертных, которые по своей глупости заглядывают сюда», — говорила Ади, ходя вокруг меня. «Но ты, Дикси, ничего из этого не испытываешь, а наоборот, это место заметно улучшает твое состояние, разве тебе не хочется остаться здесь?» — спросила она у меня. «Как я уже сказал, на земле у меня есть мама, причем не одна, а также сестры и друзья, поэтому оставаться здесь у меня нет никакого желания, хотя могу иногда заглядывать, как вам?» — спросил я у нее. «Ну ничего, у нас еще много времени, чтобы провести его вместе», — сказала она, вновь начав гладить меня по голове. «Брррр». И тут внезапно у меня забурчал желудок, напоминая, что он тоже личность и у него есть свои потребности. «Ох, какая я плохая хозяйка, ты, видимо, голодный, пойдем», — сказала она и пошла в определенном направлении. «Ну хоть опять через стены не потащила», — подумал я про себя и последовал за ней. Следуя за Адой по длинным коридорам, я все не мог налюбоваться архитектурой этого замка, все выглядело очень красиво, а главное — качественно. Естественно, попробуй некачественно сделать работу для владыки Ада и увидишь, что будет. Через некоторое время мы пришли в обеденный зал, где нас уже ждала нечисть в костюмах и с подносами блюд на любой вкус. Аида посадила меня за стол, а сама села напротив, и нечисть стала подходить к нам, чтобы мы выбрали, что будем есть. «Выбирай, что хочешь, кушай, не стесняйся», — с доброй улыбкой сказала она мне. И я не стал спорить, кушать и правду хочется, поэтому, взяв блюда, которые, по моему мнению, казались съедобными, я начал есть. И пока Декстер предавался трапезе в некрополе, парила каменная дощечка, что подарил ему Тиван, и внезапно ее символы начали гореть зеленым светом. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 109. Обедали мы в полной тишине, и блюда в целом были съедобные. Я был голоден больше обычного, поэтому попросил дополнительную порцию, а и даже когда закончила со своей тарелкой, просто смотрела, как я ем, и умилялась. «Ну как тебе?» — спросила она. «Вполне съедобны, вы очень гостеприимны, но прошу вернуть меня на землю», — сказал я, отложив столовые приборы и вытерев рот. «Ты так сильно хочешь покинуть свою прабабушку?» — спросила она, делая печальное выражение лица. «У меня на земле семья, и скорее всего они сильно переживают», — сказал я. «Ха, ну хорошо», — сказала с досадой в голосе Аида. «Серьезно?» — спросил я в шоке. «Нет, я, конечно, рад, что она так решила, но я даже и не думал, что простые разговоры помогут ее убедить. Вот повезло», — подумал я про себя. «Большое спасибо. Если вы вернете меня, обещаю иногда навещать вас», — сказал я с улыбкой. «Ну тогда пошли», — сказала она и встала из-за стола и пошла на выход. Я, естественно, не стал тупить и быстро пошел за ней. Но если честно, мне все равно казалось подозрительным, То, что она согласилась просто так отпустить меня, к чему тогда нужно было это похищение? Поэтому я мысленно погрузился в некрополь и проверил камень силы. К счастью, он был на месте, однако я сейчас не контролирую энергию смерти в своем теле, если использую камень силы, он не убьет меня. Хотя камень реальности я же использовал еще, будучи не имея энергию смерти и вроде ничего такого, хотя если вспомнить, то камень реальности и по канону мог использовать любой, да и вообще каждый мог использовать камень бесконечности кремни камня силы, поскольку он олицетворяет саму силу и простое прикосновение к нему убивает. А-а-а, голова сейчас лопнет. Однако выбирать не приходится, все-таки передо мной находится сама владычица ада, и думаю, даже будь я в облике Сивагата, то тут пришлось бы очень тяжело, поэтому пока просто доверимся, а там посмотрим. Продолжая идти по коридорам за Аидой, я все чаще замечал, как на стенах изображены разные части истории, в большинстве которым уделяли крупномасштабные битвы. «Ах, как жаль, что ты не можешь остаться подольше», — говорила Адида печальным тоном, не сбавляя шага. «Ага, но как я уже сказал, я могу вас навещать, если вам так одиноко», — говорил я, по-прежнему рассматривая изображения на стенах, когда мы проходили мимо них. «Правда, тогда прекрасно. Значит, в следующий раз помогу тебе восстановить контроль над твоей силой», — говорила, улыбаясь Аида. Тут я резко повернулся к ней и остановился. «Как вы узнали?» — спросил я. «Ну, Декстер, как твоя прабабушка могла не заметить такого?» — говорила она, повернувшись ко мне и улыбаясь смотрела на меня. «И вы можете мне помочь с этим?» — спросил я. «Да, но ты же очень спешишь вернуться, поэтому я не смогу тебе помочь», говорила Аида, сделав печальное лицо, при этом прикрывая рукой, но не скрывая свою улыбку. Врет или нет? С одной стороны, если она говорит правду, я смогу вновь вернуть свои силы, с другой, я до сих пор не знаю ее целей, но у меня сейчас даже нет идей, как восстановить свою силу, а у этого черта я даже спрашивать ничего не хочу. Ладно, была не была, думал я про себя. Ну, я могу и задержаться. «Все-таки я пострадал в недавнем бою и был не прочь пройти лечение», — сказал я, прикинувшись дурачком. «Как чудесно! Тогда иди за мной, покажу кое-что», — сказала она со счастливым выражением на лице и повела мен в другую сторону. Шли мы довольно долго, и в какой-то момент интерьер замка сменился на пещеру, по которой мы шли дальше, пока не вышли в огромное пространство, где было заполнено водопадами и рекой, что протекало там. Гав! Гав! Внезапно я услышал мощный лай и почувствовал, как земля начала дрожать. Бам! В следующую секунду из-за скал выпрыгнула трехголовая собака и приземлилась недалеко от нас, загораживая проход. «Эр-эр-эр-эр», рычали три головы, смотря в нашу сторону. Догадываясь, кто перед нами стоит, я поступил следующим образом, спрятался за спину Аиды. «Дикси, не пугайся так, он домашний и не кусается», — со смешком сказала Аида. «Да ладно, серьезно. Вот эта машина для убийства с торчащими клыками и злобным взглядом. Ну, естественно, он не кусается, просто разрывает тебя за три укуса и все». Думал я про себя, смотря на это безобидное выражение на каждой из голов этого трехголового песика. «Ну же, иди и погладь его, гляди, как он хочет поиграть с тобой», — говорила Аида, зайдя за мою спину и подталкивая к песику. «Женщина, теперь я уверен, что цели у тебя злые. Ты убить меня хочешь». Думал я про себя, упираюсь ногами в землю, но это отнюдь не тормозило мое продвижение к песику. Аида же с улыбкой толкала меня в спину, как будто не замечая то, что я как бы не хочу гладить песю. В итоге она остановилась, когда до песи оставалось всего лишь два шага. «Эр-эр-эр-эр», рычал он всеми своими головами и опустил их на мой уровень, видимо, чтобы не сюсюкаться и за один укус сожрать. Я же, увидев выражение его лиц, с ужасом повернулся к Аиде, а та с умилительной улыбкой помахала мне. «Это, наверное, впервые кого-то посылают на смерть с такой умилительной улыбкой, тоже мне купили дитю щенка блудь». Думал я про себя и вновь посмотрел на песика. «Эр-эр-эр-эр», рычал он, опустив головы еще ниже, и они практически лежали на полу. Я же собрал всю свою смелость и подошел к нему чуть ли не вплотную и положил руку на носик центральной головы. «Если что-то пойдет не так, она же меня спасет», — думал я про себя и начинал гладить Насю. Как ни странно, песик прекратил рычать. Далее я начал переходить от Наси до ушка и проделал то же самое с другими головами, отчего их мордочки приняли счастливый вид, и он упал на спину и начал вилять лапами, прося, чтобы ему почесали животик. «Фух, пронесло», — сказал я, подходя к нему и начал чесать бочок так, как на пузико пришлось бы взбираться. «Видишь, я же говорила, что вы подружитесь», — говорила довольно кивая Аида. «Ага», — с облегчением сказал я, поглаживая голову змеи, которая тоже хотела ласки. «Ладно, позже поиграете, Цербер, место», — сказала Аида. После ее слов песель прекратил валяться и, встав на лапы, облизал меня всеми своими головами и с довольными моськами побежал дальше. «Блин, я весь в слюнях», — сказал я, вытирая лицо. «Ха-ха-ха, ничего страшного, все равно тебе купаться идти», — говорила Аиде весело смеясь, начиная идти вперед. «Купаться?» — переспросил ее я, однако она не ответила. Пойдя за ней, она привела меня к каменному берегу, через который можно было войти в реку. Когда я подошел к самому краю, где кончался берег и начиналась река, я заглянул в нее и увидел, как в ней плывут в одном направлении сотни, если не тысячи душ. «Это часть реки Стикс, а теперь раздевайся и заходи», — сказала она мне. «Может, я лучше с Цербером поиграю?» — спросил я. «Хватит поясничать. Ты хочешь восстановить контроль над своей силой?» — спросила меня Аида, уперев руки в бока. «Хочу, но...» — хотел было сказать я, но... «И никаких «но», давай я помогу тебе раздеться», — сказала она, щелкнув пальцами, и одежда, что была на мне, превратилась в черный туман и рассеялась. «Хей, можно было сделать это как-то поделикатней», — говорил я, резко прикрыв свой агрегат. «Дикси, ты стесняешься своей прабабушки». «Как мило», — проговорила она с улыбкой. «Во-первых, вы меня еще не убедили, что являетесь моей прабабушкой, а во-вторых, это же Стикс», — говорил я не очень-то и... «Хотя купаться там, ну можешь не заходить, только больше я не знаю способов вернуть тебе контроль», сказала Аида, пожав плечами. Я же еще помялся, посматривая то на Аиду, то на реку, но все-таки решился и, развернувшись к реке лицом, пошел к ней. «Правнучек, а попка у тебя как ягодка», услышал я позади себя голос Аиды. «Как унизительно», сказал я с одинокой слезой, скользящей по моей щеке. Сначала попробовал воду на температуру ногой, в принципе, было нормально, и стал медленно заходить. Как только я зашел в воду по колено, все души, что были в ней, обернулись на меня. В этот момент я остановился, и через секунду души перестали обращать на меня внимание и продолжили плыть по течению. После этого я вновь продолжил погружаться и плыл на спине, вернее, как плыл, просто лежал, а течение было не сильным, поэтому далеко меня не уносило. Первую минуту не было ничего особенного, а вот спустя 5 минут я уже чувствовал какое-то расслабление. Мне было очень хорошо, все тело и каждая мышца кричали о приятных ощущениях, и я не выдержал и погрузился в сон. Было темно, однако в какой-то момент произошла яркая вспышка, и я начал видеть странные фрагменты. Я видел какого-то пришельца со странным цветом кожи, и который вел за собой армию железных людей. В следующий момент я увидел существо гуманоидной формы с механическими крыльями за спиной, что выпускало из себя мощную энергию и ударяя свои жезлом о землю, создавая черные обелиски. Затем эти фрагменты начали превращаться в черный туман, который начал кружить вокруг меня, потому устремился вперед. Далее я увидел город, сияющий зеленым светом, и механических людей, что ходили внутри него, но там также были и обычные люди. Внезапно они резко обернулись и смотрели прямо на меня, а черный туман закружился над одной пирамидой и начал собираться в кучу. Через несколько секунд я увидел в тумане фигуру мускулистого мужчины, одетого в разорванный балахон, и он смотрел своими белыми глазами прямо на меня. Я же просто смотрел на него, а все, что было вокруг, начало превращаться в черный туман. Я смотрел в его глаза и чувствовал только пустоту. Я больше не слышал никаких звуков, все словно погрузилось в абсолютную тишину. И в какой-то момент фигура мужчины резко зашевелилась и полетела прямо ко мне, как и весь черный туман вокруг. И в этот момент я проснулся. Бульк. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что был глубоко под водой, поэтому быстро начал плыть вверх. Души, рядом с которыми я проплывал, по-прежнему не обращали на меня внимания, чему я им признателен. Пха. Глотнул я воздуха, когда всплыл. Осмотревшись, я обнаружил, что был достаточно далеко от берега, поэтому погреб прямо к нему. Ха, ха, ха, начал я тяжело дышать, лежа на береге реки. Вижу, все прошло удачно, услышал я голос Саиды. Удачно, удачно, я думал, что помру, кричал я, резко вскочив, когда услышал ее и смотрел на нее со злым взглядом. Пф, не смеши меня, чтобы мой потомок умер от такого, спрашивала она, приподнимая одну бровь. От такого я прифигел и разозлился. Расставив руки в сторону, я призвал из своего тела черный туман и направил его прямо на нее. Бам! Аида в этот момент сама превратилась в туман и избежала моей атаки, а скала, в которую попал мой туман, разлетелась на кусочки. И как видишь, благодаря этому методу ты вернул контроль над своей силой, сказала, материализовавшись рядом со мной Аида, ничуть не обидевшись на мои действия. Действительно, сказал я, немного остыв и посмотрев на свои руки, а потом на разрушенную скалу. Ладно, давай пойдем назад в замок, думаю, тебе нужно немного отдохнуть, сказала она мне при этом улыбаясь. Да, думаю, немного отдохнуть и поразмыслить мне не помешает, сказал я, не став отказываться от ее предложения. Неизвестная планета. Фитбаам. На неизвестной планете невысоко над Землей внезапно появилась яркая вспышка, из которой вылетел на высокой скорости человек и прочертил большую борозду своим телом по Земле. «Эх, Тиван, вот зачем ты суешь свой нос туда, куда не надо?» — спросил его красивый молодой человек с длинными черными волосами и строгим черным костюмом. «Кха, кха, я всего лишь решил немного помочь», — говорил Тиван, поднимаясь с Земли. «Помочь? Ты решил помочь моему старшему брату?» — спросил его с улыбкой красивый мужчина. «Верно», — сказал Тиван и резко выпрямил свои руки в сторону мужчины. Баам! Тут из его рук вырвался поток космической энергии, однако, когда этот луч должен был коснуться молодого мужчины, тот исчез со своего места и оказался рядом с Тиваном, одним ударом отправляя того в полет. Бам-ба-баах! Пока Тиван летел в противоположном направлении от мужчины, луч Тивана достиг огромной горы, и как только луч попал в нее, то произошел взрыв, и горы уже не было на месте. «А ты стал сильнее, Тиван», — проговорил мужчина, улыбаясь, смотря на уничтоженную гору. «Однако, какая помощь? Если бы ты тогда не помог Лашудра, то моего брата не постигла бы такая участь», — говорил мужчина, перемещаясь к Тивану, пока тот медленно вставал. «Ты не хочешь помогать моему брату, ты просто хочешь отомстить Лашудра за то, что он предал тебя. Ты думаешь, я не знаю о четырех реликвиях бездны, которые ты хотел получить?» — спрашивал его мужчина. Но в момент, когда пришло время отдать реликвии, он просто отказал тебе и создал для себя отдельное пространство. По силам ты никак не можешь сравниться с моим братом Лашудра, поэтому, увидев старшего брата, ты наверняка заликовал. Тебе было лишь достаточно дать ему наводку, где он мог бы вспомнить хоть что-то, а дальше он и сам захочет все разузнать, — говорил мужчина. «А разве ты и сам недоволен таким исходом? Твой брат восстановит память, убьет Лашудра, и все счастливы. Я, можно сказать, делаю услугу галактике», — говорил с улыбкой Тиван, вытирая кровь с губ. «Тиван, тебе не следовало совать свой нос в семейную ссору», — сказал скучающим тоном мужчина. В этот момент внешность мужчины начала изменяться, его размеры увеличивались, а одежда стала исчезать, и ее заменили длинные полотно ткани. Когда превращение закончилось, он открыл свои глаза, которые горели зеленым цветом.